Глава 38. Охотники на ведьм. Эльм. Хоэрген Петер Лехтенен. Невидимая девица принялась дергать меня за рукав, но я унял ее пыл, сжав суетливые пальчики. До нее, очевидно, только сейчас дошло, что мы присутствуем при нежной встрече родственничков. Тупая она, что с нее взять? А родственничек тем временем продолжал, вернувшись в верхнюю ипостась. «Я так понимаю, что условием нашей сделки, договора или услуг, простите, если невольно обижаю вас, господин психопомп, но я же не знаю, как это все должно быть по правилам. Так вот, вы спрашивали, как я сюда попал, и, следовательно, мне нужно рассказать вам мою трагедию, мою историю, но это так сложно, я не все помню, и события перемешались с мыслями. Я много пережил и очень много думал, слишком много, слишком долго. Боль и время — страшные убийцы памяти. Боль смешивает всю разумную деятельность, господин психопомп. Но есть способ, есть. А наибольшее терзание мое в том состоит, милостивый сударь, что не могу я вспомнить причины своих страданий. Для этого нужно проникнуть в храм давешней памяти моей, но, увы, одному не снести этого бремени. Все мои попытки были безуспешны. Но сейчас с вами, господин психопомп, мы проникнем и поймем, и мы уйдем навсегда. — Мы уйдем? — удивился я. — Мы, — подтвердил мертвяк, — уйдем в долгожданную и милосердную вечность. Проникнувшись моментом, интуиция уже разворачивала свой змеиный клубок, всполошившись истошным шипением, вливая яд дурного, очень дурного предчувствия. Змеи тянули прочь от мертвяка за пределы круга оттаявшей земли в снежную пустыню. «Пусть снег, пусть стужа, но тут опасно, опасно, страшно, опасно!» Я был согласен со змеями, но разве у меня был выбор? А мертвяк все говорил и говорил, сползая с умоляющей интонации на хрип. «Я могу показать вам, но сама процедура, должен вас предупредить, не совсем приятна. Хотя, что вам, господин хороший, от каких мелочей? Вы же профессионал!» «Довольно разговоров», — холодно оборвал я. «Делай уже что-нибудь. Хочешь показать, так показывай. Я не могу здесь вечно стоять». «Хорошо. Люблю деловых. Пожалуйста, ручку свою. Вот, я беру галечек. А вы его сожмите. Нет уж, не дергайтесь. Сами напросились!» Проклятый мертвяк всунул мне в ладонь раскаленный уголь, и от дикой боли меня аж скрутило, но сухая горячая рука держала волчьим капканом, пока костер не распахнулся шелестящим занавесом тьмы. Там, за занавесом, двигались смутные тени, и каким-то неведомым образом я оказался среди них, преследуемый шепотом мертвяка. «Воспоминания живут здесь нетленны и честны. В наготе правды своей подивитесь им, господин психопомп, и получите ответы». Тени кружились, уплотнялись, раздвигали пространство, формируя его в детально-материальный фантом. Боль в руке утихала, сходя к легкой щекотке. И вот я уже стоял в замкнутом помещении, хотя как стоял. В прямом смысле слова меня тут не было, но последние месяцы, проведенные в человеческом теле, автоматически помещали сознание на определенную высоту, как если бы я действительно стоял на этом земляном полу, утоптанном до состояния камня. Я продолжал поддерживать связь с девицей, но сейчас это волновало меня меньше всего. Миссия достигла своей кульминации, и что бы ни случилось, я был уверен, что обойдусь и без нее. Сила воспоминаний мертвяка оказалась поразительной. Каким-то недостижимым способом он смог передать даже зловонную духоту комнаты и давящую мощь каменных стен, заключенных глубоко под землей. В чем выражалось последнее чувство, я вряд ли бы смог объяснить, но ощущал его безо всяких сомнений. Так вот, очутился я в продолговатой комнате, единственными источниками освещения которой были керосиновая лампа и небольшая металлическая печь, бросавшая пятна золотистых бликов сквозь дырчатую дверцу. Лампа висела на крюке над небольшим крепко сколоченным столом и живописно освещала наваленные грудой грязные миски, стаканы и пару кувшинов. Дальний же конец комнаты тонул в полумраке, и там угадывалось нечто похожее на кучу тряпья или мусора. На низком табурете у печи сидел худой мужчина с изможденной щетинистой физиономией. Рукава его светлой рубашки были закатаны, открывая грубую повязку на левой руке от ладони до локтя. Было заметно, что хозяин старался ею особо не шевелить. В другой же руке он сжимал металлический прут с нанизанной на него колбаской, которая шипела, поджариваясь в огне печки. У полуоткрытых дверей, а двери были в лучших традициях потаенных подземелий, массивные, обитые полосами проклепанного металла, я оценил антураж. В общем, у дверей, достойных королевской темницы, стояли еще двое. В неверном свете лампы я разглядел толстенького старичка с пушистой седой бородой, на которой возлежал крупный мясистый нос и здоровенного детину, подпиравшего макушкой потолок. Старичок был одет почти щегольски, длинное пальто с меховым воротником, темный костюм, лаковые ботинки. Под мышкой он держал шляпу-котелок, а опирался на изящную трость. Наряд детины был примечателен лишь меховым полушубком исключительной пушистости. Старик и детина оживленно разговаривали между собой. Поначалу я видел только их шевелящиеся губы, но потом звук стал усиливаться, и вскоре я мог различить отрывки разговора. На вопрос старика о состоянии некой особы детина коротко ответил: «Ругается хуже пьяной матросни, а я уж знаю, о чем говорю. От еды отказалась, плюется дрянь такая. Хорошо, что не ядом». «А ты как?» — старик повернулся к мужчине с сосиской. «Это вы насчет руки, господин Лехтенен?» — спросил тот в свою очередь. «Тогда я вам одно скажу. Уга думает, что он хорошо пошутил насчет яда, а вот мне не до шуток. Как эта ведьма меня цапнула, а ведь уже четвертый день пошел, рука все пухнет и посинела даже там, где ее зубы проклятые побывали, уж и не знаю, какие примочки делать, святая вода и та не помогает». «А ты говоришь, от еды отказывается», — покачал головой старик. «Видно, не ту еду даете, ей больше человеченка по нраву. Или это Ларс у нас такой вкусный?» Несколько секунд детина по имени Уга ошеломленно пялился на старика, но потом разразился оглушительным хохотом, сгибаясь и держась рукой за притолоку. Пострадавший тоже присоединился к взрыву веселья, а старичок, посмеиваясь в бородку, повернулся ко мне. Я удивился. Глядя прямо на меня, старик произнес: «Петр, пойди-ка сюда!» Я хотел было уже рявкнуть на этого призрака, какой еще, мол, я тебе Петр, но темнота рядом со мной зашевелилась, выпуская на сцену еще одного персонажа. Я облегченно и заинтересованно выдохнул. «Петр, значит, ну-ну!» Невысокий паренек, от силы лет 16-17, поспешно подошел к старику. Судя по знакомым сапогам и пальто, это и был мертвяк Лехтенен, который сейчас морочил мне сознание, а вовсе не старик, господин Лехтенен, которого я заподозрил поначалу. А кто тогда старик? Папаша мертвяка, что ли? Или дедуля? В принципе, это было неважно, и я продолжил смотреть сие интригующее действо. Старик что-то внушал полушепотом будущему мертвяку, а пока еще не мертвяк, энергично кивал, отчего его дурно подстриженные светлые волосы, достигавшие плеч, подскакивали, как уши спаниеля. — да он же совсем ребенок! — возмущенно подумал я. — А я еще с ним церемонюсь! В отличие от дохлого облика, Петр сейчас был даже симпатичен своим непритязательным круглым лицом с носом уточкой и бесцветными глазенками на выкат. Бровей у него я не заметил. Эдакий наивный поросеночек с безвольно запавшей назад нижней челюстью. Тьфу! Было заметно, что он волновался. Глазки то и дело перебегали с физиономии старика вглубь комнаты и обратно. Еще раз встряхнул ушами, то есть волосами. Ушки у него, впрочем, тоже имелись и были маленькими, розовыми и лопоухими. Тьфу! Еще раз! Лопоухость подчеркивала то ли кепи, то ли картуз, в общем, потертый суконный блин на макушке. Я в этих модных деталях не очень разбираюсь. Стоп, а где же бобровая шапка? Несоответствие, однако. Ну да ладно, смотрим дальше. Пошептались родственнички между собой, а потом старичок и детина Уга ушли. Некоторое время ничего особенного не происходило. Мертвяк Петр сидел в том же углу на мешке, из дыры в мешковине торчала картошка, и Петр рассеянно ковырял ее ногтем. Тощий Ларс скучал более энергично, то и дело принимаясь расхаживать по комнате и при каждом звучном зевке раззевая челюсти на зависть крокодилу. Он почитал газету, спалил ее в печке, поджарил кусок хлеба и съел его, с несчастным выражением на тусклом длинном лице, даже сделал жалкую попытку спеть, но, наконец, решительно сказал, глядя в сторону двери. — Слышь, парень, я пойду покурю. — Курите тут, мне дым не мешает, — откликнулся Петр. — Да ну его, и так не продохнуть, — сказал Ларс и выразительно заерзал. Ничего не случится за 5 минут, или эта ведьма тебя так напугала? Петр отрицательно потряс ушами. Ну и хорошо, мне нужно встряхнуться. Хлебни вина, если хочешь. Рот я ведьме завязал, так что все спокойно, скоро приду. А вы помните новый пароль? Спросил Петр. Полночь настала, уже новый назначили. Господи Иисусе, да помню! Как дети, честное слово, кто к нам полезет ведьму спасать? И кто знает об этом? Зачем я ввязался в это дело? Ну, скажи. Если пароль не скажете, то я вам дверь не отопру. Обиженно и угрюмо пробурчал Петр. Стойте потом в коридоре. Да ты обгадишься со страху, если я не вернусь через полчаса. Ларс с презрительной насмешкой смерил взглядом скрюченную фигуру Петера. «Ах, Венанма! Вот твой пароль! Доволен?» Петр печально проследил, как Ларс вышел из комнаты, задвинул щеколду и снова забился в свой угол, уткнувшись лбом в колени. В наступившей тишине я слышал, как тикают его наручные часы. Неожиданно, словно слабый вздох, пронесся по комнате, заставив огонек лампы тревожно всколыхнуться. — Петр! — раздался слабый женский голос из темной части комнаты. — Подойди сюда, милый Петр! Я отшатнулся от неожиданности, едва не упав. Эти мерзкие интонации я угадал бы где угодно. — Клара! И здесь она меня достала! Что она тут делает?